забыл это. Вот я как раз помню на Иоанна Рыльского. А тут как раз праздник иконы Казанские Божией Матери. И что-то в этот день мне ужасно как не здоровилось. С вечера я к одной купчихе на Охту ездила и, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе. Но чувствую я себя, что я нездорова. Никуда я не пошла, даже у обедни не была. Намазала себе нос салом, сижу, гляжу, а моя Леонид Петровна ко мне жалует. Без бурнусика, одним платочком покрывшись. Здравствуйте, Домна Платоновна. Здравствуй, матушка. Ты что это такая неприбранная? Так, на минутку выскочила. Или у вас что, здесь леньше вышло? Ну, говори, матушка, говори, что такое? Я Домна Платоновна, к вам. Как вы, Домна Платоновна, поживаете? Да ничего, мой друг. Моя жизнь все одинаковая. А я... Я просто совсем с ног сбилась. А, видно, и твоя все еще одинаковая. Все то же самое. Я уж всюду кидалась. Я уж всякий стыд позабыла. Все ходила к богатым лицам просить. В Кузнечном переулке тут говорили, один богач помогает бедным. У него была. На Знаменской тоже была. Ну и много от них вынесли? По 3 целковых. Ну, это еще много. А вот у меня один купец знакомый, у 5 углов живет. Вот тот разменяет рубль на копейки. И по копеечке в воскресенье бедным раздает. Он говорит, все равно 100 добрых дел перед Богом выходит. А вот чтоб 50 рублей, вот как тебе надо, я думаю, такого человека среди богачей во всем Петербурге не найдешь, чтоб даром дал. Нет. Вот говорят, есть. Это кто это говорил и кто такого здесь видел? Одна дама мне говорила. Мы с ней в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском. Вот тот много помогает. А он что, за здоров живешь, что ли, помогает? А вот так. Так. Просто так помогает, Домна Платоновна. Ну, это сущий вздор. Это мне, пожалуйста, лучше не ври. Что же вы спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала. Она уже 6 лет не живет с мужем. Всякий раз говорит, как пойду, так 50 рублей. Врет себе твоя знакомая дама? Нет, не врет. Врет. Врет, врет и врет. Я ни в жизнь мою не поверю, чтобы мужчина женщине 50 рублей даром дал. А я утверждаю вас, что это правда. А ты что, сама что-то там была? Что это вы, Домна Платоновна, такое думаете? Пожалуйста, ничего такого не думайте. Ему 80 лет. Ему очень много дам ходит. И он ничего от них не требует. А он что, красотой только вашей освещается? Вашей. Что же это вы опять так утверждаете, что как будто я там была? А чего ж не утверждать-то? Раз не видно, что было? Ну и что ж такое, что было? Да, была. Ну что ж, очень вашему счастью рада, что побывала в хорошем доме. А ничего там нехорошего нет. Я очень просто зашла к этой даме и рассказала ей про свои обстоятельства. Она мне сначала, разумеется, те же предложения, что и все делают. Я не захотела, но она и говорит. Не хотите ли, говорит, к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, говорит, адрес дам. У меня дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете. Но к нему самому ступайте, ничего вас стеснять не будет, а деньги получите. Он, понимаете, Домна Платоновна, он такой уже очень старый-престарый. Ничего не понимаю. Ну как не понимаете? Ну так вот, не понимаю и понимать не хочу. А чего это так? А от того, что это отврат и противность. Фу. С чем же я все-таки поеду? Ну как с чем? Вот с теми деньгами, что он тебе дал. Он мне всего 10 рублей дал. А почему это 10-то? Что это 7,50? А тебе только 10? А черт его знает! Дамки вы такие, дамки. Видно, ты ему чем-нибудь не потрафила. Не лучше ли? Не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем тебе твоя благородная посоветовала? Я сама это вижу. Да раньше надо было видеть. Что ж, я ведь теперь уж решилась. Ну что ж ты решилась? Что ж делать? Так, как вы говорите. Вижу я, что ничего я не могу пособить себе, если б хоть хороший человек. Ну что ж, я отягощусь. Похлопочу. Только уж и ты смотри, сделай милость. Не капризничай. Нет. Уж куда. Отяготитесь, Домна Платоновна. Я не буду капризничать. И узнаю я тут от нее, посидевшей, что вот эта вот подлая десленьша ее выгоняет. То есть не то, что выгоняет, а 10-то рублей, что она себе несчастная от грека принесла. То уж отобрала и совсем бы лучше выгнала. И вот бельишка какая там была, рубашка да перебывашка, все за долг обобрала. И ее за хвост! Да как кошку, да на улицу. Да знаю я эту десленьшу. Да она же, Домна Платоновна. Она же, кажется, просто торговать мною хотела. Душечка, ничего другого от нее не дождешься. Я ведь когда при деньгах была, я ей не раз помогала. А она со мной так обошлась, как с последней. Душечка, душечка, нынче ты благодарности в людях лучше не ищи. Нынче, чем ты кому только больше добра делай, тем он только готов тебе больше напакостить. Ведь тонет, так топор сулит, вынырнет, так топорище жаль. Ну что ты мне хочешь сказать? Говори, лишних бревен нет, в квартал-то носить некому. Когда же? Ну, миленькая, вот это вот подождать надо. Это вот так вот шахмат не делается. Мне, Домна Платоновна, деться некуда. А у меня? Ну, ты зайдешь как-нибудь ко мне, я тебе покажу. Есть коморочка такая, маленькая-маленькая, я мне вещи свои какие есть берегу. И если случится, что вот дамка место ищет иногда, или случай какого дожидается, так я на ту пору отдаю. Так в это время коморочка-то была свободна, переходи и живи. Весь в том и был. Вот в чем была, в том и осталась. Все, здесь леньше мерзавка за долг забрала. Но, видя ее бедность, я ей тут же платье подарила. Купец мне один дарил такое чудное платье. Не то крепрошелевое, не то шикшенитеновое. Вот так как материя называется. Оно только мне было узко в лифте. Шиквиц пакстница не потрафила. И я, признаться, вот не люблю вот этих вот фасонных платьев. Они мне вот тут вот в грудях сжимают. Я вот все больше вот в этих капотах хожу. Ну, дала я это платьишко. Кружевцов немножко дала. Переделала она это платьице, отделала его кружевцами. Чудное платьишко вышло. И пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж. Купила ей полсапожки с кисточками, с бахромочкой, с каблучками. Дала ей воротничков, манишечку. Ну, словом, одела молодца. Я к старце. Не стыдно самой посмотреть, ни другим показать. Я даже не утерпела, не удержалась и говорю: «Ах ты, Франтишка ты эдакая! Умеешь все как к лицу сделать!» И живем мы с ней, сударь, неделю, живем другой, все у нас с ней отлично. Я-то по своим делам, а она дома остается. А тут как-то дело мне припало. К одной не то что к дамке, а к настоящей. барыня. И такая уж барынь не молодая, а такая, прости господи, звезда восточная. Студент все к сыну, гувернера искала. Ну, я понимаю, какого ей студента надо. Появляется барыня, с ней двое детей. Чтобы он опрятный, чтобы не из этих, как вот, шляются сицилисты. Они не знают, небось, где им мыло-то продается. Ой, да на что же из этих-то, куда они годятся? И чтобы в возрасте был, понимаю, а не дитёю бы глядел. Понимаю. А то дети, они же выслюсятся не будут. Понимаю, понимаю. Барыня с детьми важно уходят. Мальчонка эдакий молоденький, такой штуковатый, чищенный, и все сразу понимает. Иду я с этим делом, а в швейцарской генерал мне навстречу. И вот он. Вот этот вот самый генерал, надо тебе сказать, он хоть и штатский, но он очень образованный. В доме у него роскошь такой висит, зеркала, лампы, золото, лакей в перчатках, ковры, везде духами накурено. Но одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие, 2 этажа сады занимает. Он, как зайдешь из швейцарской, вот сейчас налево, 8 комнат, 1 живет. А направо другая такая же половина, в той сын старший. Тоже уже женатый 2 года, тоже на богатый женился. И все в доме, как есть, очень ее хвалят, говорят, придобрая барыня. Только должно быть чахотка у нее. Очень уж худая. Ну а наверху, вот по этой лестнице, такая широкая, приширокая лестница. Вся цветами установлена. Тут уж сама старуха. Как тетеря на таковище сидит с меньшенькими детьми. И вот гувернер дыть там же. Но одно слово. Свой дом на большую ногу живут. Здравствуй, Ромна Платоновна. Здравствуйте, ваше превосходительство. Уже ныне, что ли, была? Ой, так точно, ваше превосходительство. У супруги вашей, у генеральши была, кружевца старинные приносила. Что ж, чем же это ты нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься? Ой, уж тем похвалюсь, что могу сказать, что редкость. Ой, ли правда? Спрашивает, не верит, потому что он и очень опытный. Постоянно по циркам и по балетам. И везде страшно со вниманием по этому предмету следит. Но хвалиться я вам попусту не стану, так как вы изволите знать, что я врать на ветер не охотница. А вы, когда вам угодно, извольте пожаловать, гляженая лучше хваленого. Так не лжешь, Домна Платоновна, стоящая штучка? Одно слово, больше и говорить не хочу, не такой товар, чтобы еще нахваливать. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень хорошо. А когда пожалуете? Да как-нибудь на этих днях, вероятно, заеду. Ой, нет, нет, ваше превосходительство, вы извольте назначить, как, наверное, и так и дожидать будем, а то есть я тоже дома не сижу, волка ноги кормит. Ну, так я послезавтра, в пятницу, из присутствия заеду. Очень хорошо, я скажу, чтобы дожидалась. А у тебя тут в узелке что-нибудь хорошенькое есть? Есть. Штучка кружевцов старинных, отличная. Половину, солгала я ему, половину ваша супруга взяли, а половину вот как раз на 20 рублей осталось. Ну, передай ей от меня эти кружева. Скажи, что добрый гений ей посылает, и сдачи не надо, возьми себе на орехи. Довольно себе этого! И в глаза ее не видавший этакий презент, Леонид Петровна! Леонида Петровна! Домна Платоновна кладет перед Леонидой кружева. Я не рассказываю, все по порядку. мужчина в летах, но видный, полный, белье тонкое носит, в очках золотых. Нечего тебе, мой друг, его бояться для кого-нибудь другого. Он там по должности, по чину, пускай страшен. А твое дело при нем будет совсем особливо. Еще ручки, ножки свои заставь его целовать. И им одна дама полячка, я таки тоже ее с ним познакомила. Как угодно помыкала, и амантов имела. Он еще должность им отличный подавал. Она ему за место братьев своих выдавала. Ничуть его не опасайся, я его отлично знаю. Вот эта дама полячка, бывало, руку на него подымала. Она сделает, бывало, истерику. Мог его пачкам, только стеклышки и зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот тебе пока что от него презентик. А? Убрать бы тебе это надо. Вот хоть в комоду бы мою положил, эта вещь дорогая. На что они мне? Не нравятся? Ну, я тебе за них деньги. 10 рублей ворочу. Как хотите. Вот что ты мне заплати должна, я с тебя ведь лишнего не хочу. Ну, положим, 7 рублей, потом за полсапожки 3 целковых. Вот мы с тобой и будем квиты. А остальное там уже как сочтемся. Хорошо. Вот плакатушь, теперь бы не следовало. Дайте мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы беспокоитесь? Не бойтесь, понравлюсь. Что это ты, матушка, на меня фыркаешь, да? Тоже мне новости. У Фили пили. Да Фили уже и били. Я взяла и говорить с ней перестала. В четверг я с ней не говорила, а в пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: изволь, сударыня, быть готова. Он нынче приедет. Как нынче? Как нынче? А так сказано тебе было в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг. Голубушка! Что голубушка, ты сумасшедшая? Что ты? Спасите! От чего тебя спасать? Защитите, пожалейте! Ну что ты блажишь-то? Не сама ли ты меня просила? Душечка, душечка, ну пусть завтра, пусть хоть послезавтра. Ну я вижу, нечего ее дуру слушать. Я хлопнула дверь и ушла. Приедет, думаю, он. И сами поладят. Не одну ж такую я видала. Все они поначалу благи бывают. А ты что на меня так смотришь? А, это я тебе правду говорю. Вот они все вот так-то вот убиваются. Продолжайте, Домна Платоновна. А вот что ты думаешь? Она поганку этакой сделала. А кто ж ее знает? Что ее черт угораздил сделать? А, это именно правда твоя. Именно черт ее угораздил. Ведь этакого человека, этакую вельможу, она шельмовкой эткой и на порог не пустила. Он стучал, стучал, звонил, звонил, она хоть бы голос ему какой подала. Ведь она какая хитростная, она сидит, запершись, словно и духу ее там нету. Эдак, Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают. Батюшки, батюшки, верно она на минутую выходила или что такое не слыхала? Ваше превосходительство, пожалуйте, завтра я верно вам обучаюсь, все будет как должно. Со мной наделано, да? С каким ты меня человеком, ты, может быть, расстроила? Ведь ты сама со всей своей роднёй сапога его отоптанного не стоишь. Ведь он всех вас и все начальство-то ваше одной ногой истереть может. Что ж ты, бездельница, эдакой модничаешь? Да, я тебя что ли кормлю? Ведь я же бедная женщина. Ведь я же каждый час отягощаюсь. Ведь я же веду прекратительную жизнь. Да еще ты, вот щелчок ты эдакий, на хлебнице навязалась. Ой, как я тут ее ругала. Как я ее ругал, ты даже не поверишь. Вот, кажется, взяла бы так вот в сердца. И глаза бы ей повыцарпала. Галтепа! Ты дворянская! Вон от меня! Вон! Чтоб дух твой здесь не пах. А вот ты скажи, вот что иногда человек с сердцом делает? Вот сама на завтра к ней такого грандеву пригласила. И сама ее нынче же вон выгоняет. Куда? Куда летишь? Оставайся! Не смей ходить, нет, я пойду. Как пойдешь? Как ты смеешь идти? Что ж вы, Домна Платонна, на меня сердитесь? Так уж лучше мне уйти. Сержусь! Я мало что я на тебя сержусь. А я тебя буду бить в ворота, ты, Амигана! А что ж такое я у вас украла? Господа! Господа свои подбери! Что ты у меня украла? Что я тебе варварку кормила, поила 2 недели, а була одела тебя? Ведь я же каждый день отягощаюсь. Ведь я же веду прекратительную жизнь, да еще через тебя я должна. Пускай мне бы лишиться, как ты меня с таким человеком расстроила. Напрасно я злодей так уж очень не обидела. А где ты с моим сердцем, добрым? Никак я со своим сердцем не совладаю. И досадно. И знаешь, что она виновата? И вполне того заслужила. А жалко. Выскочила я тут на улицу. У нас в нашем же доме под низом кондитерская. Купила 10 штучек песочного пирожного. Сама поставила самовар. Сама чашку чая ей налила и подаю ей с пирожным-то. Ну, полно, не обижайся. А, нет, нет, нет, нет, нет. Я ничего, ничего, ничего. Господи, ничего, ничего. Уж не сделалось ли ей помрачение смыслов? Благого царя, благая мать, пречистая, чистая. Послушай ты меня, Леонида Петровна. В Писании читается, да не зайдет солнце во гневе вашем. Прости ты мне мою дерзость, давай помиримся. Друг мой, ведь я не для своей корысти, а для твоего же добра. А, хорошо, хорошо. Благодарю вас, благодарю. Вот он. Завтра опять придет. Ну что ж, очень хорошо. Пусть приезжает. Пусть приезжает. Что, душечка, а ты что, Богу, что ли, молишься? Да нет, Домна Платонна. Это я так. Я думала, что ты молишься. А так? Говорить самому с собой не годится. Так только помешанные сами с собой разговаривают. А я, Домна Платонна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я это иду? На что я только иду? Что ж делать? Видно, тебе такой путь тяжелый назначен. Как мне такой путь назначен? Я же была честная девушка, честная жена. Господи, да где же ты? Где ты? Где Бог? Бога! Бога читается, друг мой, никто же нигде и нигде же. Где же есть сожалительные добрые христиане? Да как где? Как где здесь христиане? Где? Ну как где вся Россия? Все, христиане, и мы с тобой христианки. Да-да-да-да-да, и мы христианки. Фу ты, сумасшедший, ты что ли? Что ты меня пужаешь, да? Что ты ропот на создателя-то своего произносишь? И из-за чего это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем. Натолковали мне, что он и тиран, и варвар, когда это совсем неправда была. Когда я сама презренной низкой капризницей жизнь его отравляла, а не покоем. Люди, подлые вы люди, сбили меня, насулили мне здесь горы золотые, не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает, а завтра я... Маменька, если б ты меня теперь, душечка, видела, если б ты, чистенький ангел мой, на меня могла взглянуть из своей могилки, как она нас домно, Платонна воспитывала. Ходили мы всегда такие чистенькие, все у нас в доме было такое хорошенькое, цветочки мама любила. Бывало, возьмет за руки, и пойдем двое далеко, луга пойдем. А тут-то сон-то у меня ведь необыкновенно крепкий какой. Слушала это я, слушала, как она все хорошо вспоминала и заснула. Да, сплю я свое время крепко. Снов никогда никаких не вижу, ну, раз только у меня к какому-нибудь воровству. А так тут все это мне видится, рощи такие, палисадники. И вот она, будто вот эта вот Леонида Петровна, и такая она маленькая, и такая она худенькая, головка у нее русая, вся в кудряшечках. И держит она в руках веночек такой маленький, беленький, а за ней собачка маленькая такая. Будто сердится и укусить меня хочет, а я будто нагинаюсь за паночкой, чтобы отогнать эту собачку-то, а из земли вдруг мертвое ручище хватит! Меня вот за это, за самое место, за кость, я и проснулась. И руку страсть как неловко перележала, она все спит. Пора, Леонид Петровна, вставать. Чай на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу. Поцеловала я ее в лоб. Вот истинно тебе говорю, как дочь родную жалеющую. Да из двери-то выходя, ключик-то и вынула, да и в карман. Вот так-то, думаю, честнее будет. Прихожу к генералу и говорю: ну, ваше сиятельство, теперь дело не мое, теперь дело за вами. И ему отдала и ключ. Ну-с, милая Донна Платоновна, не на этом же все кончилось. Прихожу домой нарочно попозже. Смотрю, огня нет. Леонид Петровна, спишь? Нет, не сплю. А что ж ты огонь не засветишь? На что ж он мне огонь? Зажгла я свечу, раздула самоваришка, зову ее чай пить. Не хочу я. А что это ты глаза закрываешь? Больно на свет смотреть. Разделась и я, как следует помолилась Богу. Но все меня любопытство берет узнать, как у них тут без меня были подробности. Я к генералу-то побоялась идти, я боялась опять, как бы фронта какого не было. А ее-то расспросить даже следует, но она вроде как-то не подпускает. Дай, думаю, подойду-ка я к ней с хитростью. А что, Леонид Петровна, без меня тут никого не было? Ну что ж ты, мать, ответить не хочешь? нечего вам меня расспрашивать. Но как это нечего? Я хозяйка. Потому что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете. И это она уже совсем другим тоном ответила. Ну, вздобно, Платон, это уже и конец? Это первому действию, сударь мой, конец. А во втором-то действии? Что же происходило?